51. После Кремонской битвы к Веспасиану отовсюду шли все новые и новые радостные известия. Теперь множество людей из различных сословий, положившись на судьбу и собственное мужество, устремились по бурному зимнему морю к новому принципсу, дабы сообщить ему о смерти Вителия. Прибыли к нему и послы царя Вологеза, предлагавшего Веспасиану 40 тысяч парфянских всадников. Примечание 135. Парфия – рабовладельческое государство, представлявшее собой непрочное объединение разнородных земледельческих и скотоводческих племен и занимавшее в описываемую Тацитом эпоху территорию от Каспийского моря до Персидского залива и от Евфрата до гор по правому берегу Инда. Было в первом веке нашей эры главным противником римлян на востоке. Царь Парфен Вологез вел с Нероном длительные войны из-за Армении. Конец примечания. Радостное и великолепное зрелище. Принципс, которому союзники предлагают столь значительную помощь и который в ней не нуждается. Поблагодарив Вологеза, попросив передать ему, что в империи ныне царит мир и послов следует направлять в Сенат, смотри примечание 136, Веспасиан занялся положением в Италии и в Риме. Примечание 136. Отвечая парфянскому царю, Веспасиан говорит о Риме как о республике, управляемой Сенатом и лишь на время войны, предоставляющей особые полномочия императору, главнокомандующему. Положение было действительно таким в республиканские времена, но для первого века нашей эры оно являлось не более как консервативной юридической фикцией. Читая Тацита, важно все время помнить об этом несоответствии реального характера римского государства и его юридической формы. Сравни примечание 109 книги 1. Конец примечания. Первое, что ему пришлось услышать, были жалобы на Домициана, который, как говорили, разрешал себе больше, чем позволяется сыну принципса, особенно в его возрасте. Веспасиан разделил свою армию, оставил лучшие войска Титу и поручил ему продолжать войну в Иудее. Примечание 137. Крупное восстание иудеев против римлян, на подавление которого Нероном был послан Веспасиан, началось в 66 году. Конец примечания.